Павловская собачка. Это оказалось совсем непросто — научиться спать по ночам. Да и вообще спать нужно днем. День суетливый, бестолково мельтешащий, шумный, отвлекающий на всякую ерунду. А ночь — неспешная, солидная, без лишних звуков, отсекающая разом все, что не имеет значения, придающая происходящему привкус загадочности и романтики. День случайно начинается утром, которая не зря считается временем разочарований. Отвратительное утреннее настроение куда естественнее, чем вечернее. Мне кажется даже, что нарочито бодрое пожелание доброго утра есть лицемерный способ скрыть вполне понятное раздражение. День, конечно, лучше, чем утро, но не намного. Днем принимаются жесткие решения, рвутся старые связи, говорятся обидные слова. Ночью же все по-другому. Обыденное кажется таинственным, масштабным, привлекательным и гораздо более интересным, чем оно есть на самом деле. Ночью ведутся задушевные разговоры и делаются важные признания. Вот почему у многих именно к ночи ближе наступает пик работоспособности. Тут можно письма строчить, книги читать, к экзаменам готовиться. Так что ночью спать глупо и расточительно, особенно если работать по тому режиму, какой был у меня последние лет 5. Но нужно возвращаться к нормальной жизни, тем более, что она становилась с каждым днем все содержательнее. Во всем нужна тренировка. Я начал постепенно, шаг за шагом, отучать себя от ночных бдений. К маю мне удавалось, хотя и с переменным успехом, засыпать часа в 2 ночи. Теперь нужно было придумывать себе занятия на светлое время суток. Как нельзя кстати, здорово потеплело, начался пляжный сезон. Дом наш находился практически на берегу Москва-реки. До ближайшего места, где можно расстелить тряпку, позагорать и покупаться, пешком было идти несколько минут. Я просыпался, обходил окрестные газетные киоски и с кипой газет и журналов шел на речку. Проводил там время до обеда. Потом отправлялся по магазинам. Забирал Рому из детского сада и ждал прихода Лены с работы. А уже вечером я либо уезжал к тете Юле за очередной порцией литературы и разговоров, либо просто торчал дома, смотрел телевизор, благо было что посмотреть. А на ночь читал, пока не слипались глаза. Но одно оставалось неизменным. Что бы там ни было, во сколько бы меня ни заставал сон, в 4 утра я просыпался от чувства голода. Я вставал, тащился на кухню, ставил табуретку перед холодильником, садился и начинал тупо пялиться в его недра. Дело в том, что именно в 4 часа в нашей реанимации всегда была пересменка с чаепитием. Я превратился в настоящую дрессированную собачку, над которой помудрил физиолог Павлов. В начале 5-го, после нехитрого завтрака, тихонько, чтобы никого не разбудить, я выходил на балкон. Небо светлело, близился рассвет. В роще около шлюза заливались соловьи. А я курил и смотрел туда, где над холмом с церквями виднелась крыша моей больницы. Можно даже было различить синий цвет кварца на 13-м этаже, где располагались операционные. Я стоял, прикуривал новую, чувствуя явное и мощное притяжение. Больница не забыла меня. Она ждала. А еще ждал Минотавр. Этот уж точно никуда не делся. И терпение у него на 10. Вода в Москве-реке прогрелась уже к концу мая. Я облюбовал себе место на деревянном кругу, бывшей сцене для демонстрации народных танцев. Наследие фольклорной программы, что проходило в Коломенском в рамках фестиваля молодежи и студентов. Я приходил сюда очень рано. Мне нравилась та тишина, что была здесь сразу после рассвета. Часам к 9 народ начинал подгребать, а ближе к 11 яблоку было некуда упасть. Такое впечатление, что никто не учился и не работал. Хотя, что тут удивительного? На дворе лето, пора каникул и отпусков. Я валялся под солнцем. Читал, курил, дремал. Думал о всякой ерунде и глазел на девиц в купальниках. Попадалось много симпатичных. Принято считать, что медики необычайно развратные, причем все поголовно. Как и в любом огульном утверждении, тут много преувеличений. В ответ я всегда предлагал взять и установить суточный режим работы в любом пристойном заведении, например, в консерватории. Понаставить туда кроватей, склянок со спиртом, а вместо старых грымс-билетершей и гардеробщиц нанять молоденьких девушек в халатиках. И понаблюдать, что там будет через месяц. В выходные народу становилось уже неприлично много. Стоял такой гомон, что и читать было трудно. Больше всего шума, как обычно, производили маленькие дети и их мамаши. Дети, залезая в реку, визжали от страха и восторга, а мамаши истошно голосили, призывая своих чад к порядку. Но меня бесили не они, а другие, которые, приходя на пляж, совсем еще малышами, самозабвенно загорали, нисколько не волнуясь за карапузов, возившихся у кромки воды. Видимо, пребывали в полной уверенности, что в такой чудесный солнечный день ничего плохого не может случиться. Просто потому, что не может и все. А скорее всего, вообще не думали ни о чем.